Этот ритм пропитан скользким бытом, довесок раздрочен, как литр. За душу милую тебя насилуют, зубы выбивают, насилуют. Танцы с чертом, где чертог столь невысок. Перейти расплюнут, но потом распустишь нюни, лезвие по гору засунут. Теряешь рассудок, кровь в жилах застыла. Зря на учебу болт положила. Голова прячется живо, когда заходишь в машину. Осознаешь теперь, как терять паршиво. И стоит ли бумажный шелест той работы на шесте. Все святое похоронено во тьме. Я уверен, что более нет идей, чтобы снять себя с петель. Этот вид тошнотворный, подаль верхушку пирамиды кормит. За столько лет не изменила формы, шагает пятые колонны. Да только толку, все эти книги об одном и том же лишь засоряют полку. И бесполезны размышления о высоком, когда к вам, как сукам. Вокруг жестокость, надежный друг лишь опыт. Листья в стане лисьем, никто и не заметил, как ты за завесой скрылся. Правит один лишь принцип, вот почему в грязи все принцы и принцессы. Цель оправдывает средства, и наплевать всем на процессы.